Факультет науки окружающей среды Земли Университета имени Ким Ир Сена добивается успехов в научно-исследовательской деятельности, направленной на содействие великому преобразованию природы. Разработана оптимальная система поддержки водного хозяйства, которая способствует рациональной выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях. Достигнут заметный сдвиг в научно-исследовательской работе, нацеленной на предотвращение наводнения в бассейнах реки Тайдонь и других рек и эффективную эксплуатацию водных ресурсов. Наблюдаются большие успехи в исследовательской работе по разведению лососей в Западном море, искусственному получению морских вод и выработке электроэнергии на основе энергии морского течения волн и прилива. Кроме того, решены многие вопросы, встающие в модернизации и информатизации производственной и бытовой обстановки промышленных предприятий.